12. Афанасий Прокопьевич Щапов. Годы жизни 1830-1876. В своих взглядах на русскую историю Щапов был во многом созвучен Костомарову. Как и Костомаров, Щапов считал, что основная задача историка – изучение истории народа, а не истории государства. Как и Костомаров, Щапов придерживался мысли о федеративном начале русской истории, но он не интересовался югом России. Его учение можно назвать великорусским областничеством. Афанасий Прокопьевич Щапов родился в Сибири в селе Анга в 200 верстах от Иркутска. Отец его был русский местный дьячок, мать бурятка. В 1852 году он окончил курс Иркутской духовной семинарии в числе лучших учеников и был отправлен на казенный счет в Казанскую духовную академию. Щапов учился там с большим усердием и успехом. Важное значение для начала его научной деятельности имело то обстоятельство, что в Казань была перевезена богатая рукописная библиотека Соловецкого монастыря. Тогда как раз шла Крымская война, и русское правительство боялось вторжения английского флота в Белое море и бомбардировки Соловецкого монастыря. Щапов участвовал в составлении описи, рукописей и сделал для себя множество выписок оттуда. Отчасти на этом материале была основана его магистерская диссертация для Духовной академии «Русский раскол старообрядчества», 1858 год, напечатанная в Казани в том же году. В это время научное изучение русского церковного раскола только начиналось, приближалось 200-летие начала раскола 1667 года. В 1854 году появился труд митрополита Макария Булгакова «История русского раскола старообрядчества». Тогда считали, что оппозиция патриарху Никону и его реформе церковных книг и обрядов была результатом косности и невежества старообрядцев. Только в самом конце XIX века и начале XX трудами таких выдающихся историков русской церкви, как Голубинский и Каптерев, было выяснено, что старые обряды русской церкви следовали обрядам древней греческой церкви, о которых уже забыли греческие церковники XVII века. Никон же под их влиянием и начал свои реформы. Сноска. Об этом новейшее исследование Зиньковского «Русское старообрядчество. Мюнхен. 1970 год». Конец сноски. В своей диссертации Щапов охарактеризовал раскол с принятой тогда точки зрения, но затем он подошел к вопросу с иной стороны, а именно общественно-политической. В следующем своем труде «Земство и раскол» 1862 год, Щапов писал, что старообрядчество было прежде всего могучей, страшной общинной оппозицией податного земства, массы народной против всего государственного строя, церковного и гражданского. Мысли Щапова были развиты его учениками и последователями – Аристовым, Фармаковским, Андреевым и другими. Бестужев-Рюмин также признал ценность труда Щапова. С политической точки зрения в Лондоне заинтересовались мыслями Щапова о старообрядцах Герцен и Огарев и их довольно случайный друг, новый эмигрант Кельсиев. Решено было использовать старообрядцев для борьбы с самодержавием. В том же 1862 году в Лондоне начал выходить особый журнал для старообрядческих читателей под заглавием «Общее дело». Герценовский кружок вступил в сношение с казаками-старообрядцами, эмигрировавшими в Турцию. Из всех этих полунаивных, полуфантастических попыток ничего не вышло. Тем не менее, сведения о них, доходившие до русского правительства, сильно его беспокоили. Оно уже и так находилось в состоянии крайней нервности из-за ряда крестьянских волнений, последовавших вскоре за объявлением крестьянской реформы. В течение предшествовавших 4 лет, пока реформа разрабатывалась, крестьяне выжидали решения своей участи с необыкновенным терпением. Манифест 19 февраля первоначально был составлен Милютиным и Юрием Самариным, но затем сильно изменен митрополитом Филаретом. Манифест прочитан был во всех церквях, а экземпляр положения о реформе выдан был каждому помещику и каждому сельскому обществу. Манифест в обработке митрополита Филарета был написан витиевато и запутанно, а по положению крестьяне первое время до окончательного введения реформы в жизнь оставались в зависимости от помещиков. Для крестьян это было непонятно. Им необходимы были убедительные разъяснения положения дел. Эта задача возложена была на губернаторов. Некоторым из них удалось предотвратить волнение в их губерниях, но некоторые относились к делу формально и не приняли нужных мер. Правительство и Александр II лично полагались только на усмирение возможных беспорядков военной силой. Крестьянские волнения действительно произошли в ряде губерний Пензенской, Симбирской, Саратовской, Казанской и Тамбовской. Александр II послал во все губернии, затронутые беспорядками, своих генерал-адъютантов и флигель-адъютантов с военными командами. Более разумным из командиров удалось уговорить крестьян разойтись, но в некоторых местах дело дошло до кровавых столкновений. Главная трагедия произошла в селе Бездна Казанской губернии, где крестьяне были в особенном возбуждении и отказались разойтись. Генерал Апраксин, командовавший отрядом, приказал стрелять в толпу. По официальным данным, было убито 55 человек и ранено около 70 человек. Когда весть об этом происшествии дошла до Казани, Щапов во главе с целой группой студентов отправился в Бездну, чтобы отслужить панихиду по убитым. После панихиды Щапов произнес взволнованную речь, резко протестуя против расстрела крестьян. В ответ Александр II распорядился сослать монаха, служившего панихиду, в Соловецкий монастырь. Щапов был лишен своей кафедры в Казанском университете, арестован и привезен в Петербург. Министр внутренних дел Валуев взял его на поруки и назначил чиновником особых поручений по раскольничьим делам, но академическая карьера Щапова была кончена. В Петербурге Щапов познакомился с тогдашними кумирами революционной молодежи – Чернышевским, Добролюбовым и Писаревым. От последнего он воспринял интерес к естественным наукам и попытался применить естественно-научный метод к своим исследованиям. Между тем политическая атмосфера сгущалась. В 1862 году Чернышевский был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. В 1864 году он был приговорен к 7 годам каторги. В это же время правительству стали известны сношения Щапова с Герценом, и он был выслан в Иркутск. За время своего пребывания в Петербурге Щапов развил свою областную или земскую общинно-колонизационную теорию. Затем, однако, он под влиянием своего увлечения естественными науками значительно изменил ее. В основе его областной теории лежала мысль, что земля составляла основание всего народного бытового строя. Рядом, на одной земле и воде, в колонизационно-географической и общинно-бытовой связи, сами собой, без всяких указов, устроились 2 первичных мира – город и село. Вокруг города или села образовывался уезд или волость. Волостные или уездные миры естественно-историческим путем по речным системам и волокам смыкались в областные общины. В жизни областей были две последовательно преемственные формы – особенно областная и соединенно областная, федеративная. Последняя установилась после смутного времени, органом ее сделался Земский собор. Самая значительная из статей Щапова, основанных на роли естествознания в истории, естествознание и народная экономия. В ней он развил мысль, что естествознание и медицина имеют своей задачей улучшение умственного и экономического быта народа. Разрешение этой проблемы он видел в естественно-научной экономии и гигиене рабочих физических и умственных сил народа. В Иркутске Щапов писал главным образом на местные сибирские темы. Он явился вдохновителем целого ряда сибирских областных деятелей. Вся молодая Сибирь многим была ему обязана. В 1874 году скончалась жена Щапова Ольга Ивановна, которая всю себя посвятила своему мужу. Через 2 года умер и сам Щапов.